Глава 29. Звонок служебного телефона отвлек Петелину от тягостных раздумий. Звонил Михаил Устинов. «Елена Павловна, как я и предполагал, пистолет Ярыгина мы идентифицировали быстро. Он числится за военной частью, расквартированной в Дагестане. Известен табельный номер оружия, осталось узнать, кому он выдан. Для этого надо обращаться к военным. Я подготовлю официальный запрос. Диктуй данные». Следователь вбила номер войсковой части и заводской номер пистолета в специальную форму запроса и распечатала на официальном бланке. «А что у тебя по второй гильзе от Макарова?» «Глухо, в криминальных базах пистолет не засвечен. Да и не Макаров это. Нет веерообразного следа скольжения в нижней части патрона. На Стечкин тоже не похоже, нет характерного следа от губы магазина. Более мощное оружие я сразу отмел, так как отсутствует вздутие корпуса гильзы. Давай без технических подробностей. Какие модели остаются?» «А вы сами как думаете?» — вспомнил о любимой игре в угадайку эксперт. «Народный умелец постарался», — предположила Петелина. «Точно. Скорее всего, переделали из травматики. Пока не найдем ствол, мы его не идентифицируем. Кустарные подделки проигрывают в кучности и мощности. Поэтому пуля и застряла в обшивке. В отличие от той, которая пробила череп жертвы и улетела в неизвестном направлении», — автоматически подумала следователь. «Вот почему Гомельский хочет, чтобы пуля от пистолета Ярыгина исчезла из дела. Это самая важная улика. Ради кого так старается дорогостоящий адвокат?» На телефонном аппарате замигал индикатор, обозначающий новый вызов по внутренней линии. Елена Павловна поспешила свернуть разговор с экспертом. «Кажется, меня начальство требует. Миша, все результаты экспертиз сразу ко мне», — напомнила следователь и переключилась на другую линию. Петелина не ошиблась. Голос полковника юстиции Харченко был по-официальному холоден, что не предвещало ничего хорошего. «Елена Павловна, зайдите ко мне срочно», — начальник положил трубку. Такая манера разговора окончательно убедила следователя, что-то случилось. Когда Петелина вошла в просторный начальственный кабинет, Юрий Григорьевич Харченко не предложил ей сесть, как поступал обычно. Наоборот, полковник поднялся, заложил руки за спину и, нахмурившись, буркнул: «Как продвигается следствие?» Вопрос был задан таким тоном, словно речь шла о погоде в Арктике. Чувствовалось, что Харченко мало интересуют детали дела. «Мы проводим комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые позволят получить...» По казенному начала доклад следователь, но начальник ее прервал. «Я как раз про оперативные. Хочу напомнить, вы как руководитель следственной группы отвечаете за действия своих подчиненных, даже если они прикомандированы из другого управления». «Так точно, Юрий Григорьевич». «Слушай, Лена», — в голосе начальника неожиданно прорезались отеческие нотки. «Тебе не мешает то, что рядом постоянно находится Валеев? Как я знаю, с недавних пор вас связывают не только служебные отношения». «Я никогда этого не скрывала». «Я не вмешиваюсь в личную жизнь сотрудников, но Валеев капитан, ты майор. Ты отдаешь приказы, он вынужден подчиняться. И зная твой характер, вероятно, не только на службе. Не каждый мужчина выдержит такое давление». «Ах, вот вы о чем. Исправьте положение. Меня понизьте, Валеева повысьте. Конечно, мужчины умнее и должны руководить глупыми женщинами, особенно теми, кого имеют в качестве самцов». «Ну что я говорил? Ты тоже на нервах. Работа не может идти нормально, если между сотрудниками все искрит. А я не могу сидеть на пороховой бочке». Петелина и Харченко смерили друг друга тяжелыми взглядами. Елена первой опустила глаза. «Какие будут указания, товарищ полковник?» «Елена, ты ничего не хочешь мне сказать?» Петелину обожгло. «О чем он? Неужели узнал о шантаже Гомельского? Может и правда поделиться своей проблемой? Но тогда придется признаться, что я запорола расследование трехлетней давности, и преступник оказался на свободе». «Валеев по-прежнему выполняет твои задания?» — уточнил вопрос Харченко. «Да, а что?» «Тогда сама разбирайся с его художествами». Старший советник юстиции нажал кнопки на служебном телефоне и протянул трубку Елене. «Это начальник отделения полиции Петров. Он тебе объяснит, за что задержали сотрудника твоей следственной группы. Старший следователь Следственного комитета майор юстиции Петелина. Официально представилась Елена, взяв телефонную трубку. На другом конце провода с замотанной службой подполковник Андрей Кузьмич Петров коротко поведал ей об инциденте у клуба «Дикие кошечки». «Превышение полномочий, драка с лицензированными охранниками на виду у граждан. Я вынужден был реагировать. Вы поймите, у меня и так с этими дикими кисками вечные проблемы. Вчера еще убийство там произошло. Я веду следствие по этому делу». И капитан Валеев проводил опрос свидетелей. «Он зуб выбил, костюм порвал. Зафиксирована гематома на лице потерпевшего. У меня заявление на столе. Даже не знаю, как замять это дело. В оперативной работе всякое бывает, сами знаете». «Бывает», — согласился подполковник и замолчал. «Андрей Кузьмич, мы все одно дело делаем. Может, что-нибудь придумаем? Надо помогать друг другу. Жизнь — штука непредсказуемая. Я покумекаю, что да как, а вы... Надеюсь на встречные шаги, старший следователь». Петелина поняла, ради чего начальник ОВД добился разговора с ней через кабинет Харченко. Теперь, когда у его сотрудников или самого подполковника Петрова возникнет небольшая проблемка, он ей обязательно напомнит о своей уступке. Пресловутая корпоративная солидарность, будь она неладна. «Спасибо», — высказывая благодарность, следователь дала понять, что принимает негласные условия. «Валеев далеко, вы можете дать ему трубочку?» «Да здесь он. Не в обезьяник же сажать капитана полиции. Хотя, может, и стоило для профилактики». В трубке зашуршало. Телефон перешел из рук в руки. Елена услышала новое дыхание и знакомый голос. «Это я. Первое желание было спросить, как Марат себя чувствует, не пострадал ли. Но секундную слабость придавила образовавшийся в душе лед. Валеев, показания, полученные с помощью насилия, нельзя приобщить к делу. Ты все испортил». «А ты?» Елена осеклась. Оба замолчали. Последовала пауза, которая тянулась долгие минуты. И каждый думал сейчас отнюдь не о глупой драке у стриптиз-клуба. Елена поймала болезненно сочувствующий взгляд Харченко, положила трубку и молча покинула кабинет. Юрий Григорьевич смотрел на закрывшуюся дверь и сожалел, что у него не конвейерное производство, где можно заменить людей роботами. Ему и всем поколениям будущих начальников следствия придется вечно разгадывать душевные терзания не только преступников, но и тех, кто за ними охотится.